Часть вторая. Медитация и дыхание. Медитация. Усмирение буйного разума. Опустошите чашу. Нан Ин, учитель дзен. Разум можно назвать органом, который рождает мысли. Мысли-формы постоянно возникают в нашем сознании. Если вы в стремлении найти внутренний покой попробуете остановить ход мыслей, наверняка мыслительный процесс стихнет, но лишь на несколько секунд, и тут же возобновится. Каждая клетка тела человека участвует в умственной деятельности. Если ваш ум взволнован, молекулы-посредники передадут тревогу клеткам, тканям и органам. Если же вы сможете успокоить свой ум, вы сможете передать это спокойствие и гармонию всему телу. Чтобы прикоснуться к сущности йоги, абсолютному единству тела, ума и духа, вам нужно научиться усмирять ментальную тряску. Мысль – это энергия и информация. Все мысли можно разделить на воспоминания и желания. Когда ум активен, человек думает или о чем-то, что произошло в прошлом, или о том, что он ожидает в будущем. На санскрите память или прошлое впечатление называется санскарой, а желание будущего – васаной. Из впечатлений рождаются желания. Когда вы видите рекламу дорогого автомобиля, роскошного тропического курорта или дизайнерского платья, в вашем уме создается впечатление, способное вызвать желание. Это желание перерастает в действие, например, поход в автосалон, турагентство или бутик. Карма – это действие, порожденное желанием. Наш ум постоянно занят. Впечатление, желание и действие, снова впечатление, желание, действие, бесконечный круговорот. И пока мысли без конца сменяют друг друга, человеческая душа словно находится во власти этого замкнутого круга – санскары, васаны и кармы. Медитация – техника, с помощью которой можно ненадолго разорвать этот замкнутый круг. Если вы научитесь управлять своим вниманием, в йоге этот процесс называется дхарана, и отстраненно наблюдать за тем, как мысли-формы сменяют одна другую – дхьяна, вы сможете понимать сферу неограниченного сознания, самадхи, и будете читать свои мысли как бы между строк. Медитация может помочь нам расширить границы сознания. Она указывает нам самый верный путь к проявлению закона чистой потенциальности в нашей жизни. Пока разум занят каким-то конкретным воспоминанием или желанием, выбор человека ограничен. Мы часто не видим выхода из какой-либо ситуации и думаем, что мы заложники проблемы. То есть мыслим шаблонами. Но когда мы открываем сознание с помощью медитации и выходим за пределы условностей и привычек, сфера чистой потенциальности дает нам новые творческие способности и новое видение. Медитация может быть разной. Но каждая медитативная техника существует для того, чтобы помочь вам выйти за пределы обусловленного разума к безграничному безусловному сознанию. Это возможно, если стараться воспринимать мысли в наиболее тонких проявлениях. Тогда вы почувствуете, как ваша личность все сильнее начинает тянуться к вашей душе. Вы можете улучшить свое восприятие любых чувственных объектов, если сосредоточитесь на них. Во время медитации, например, используйте музыку или даже звук собственного дыхания. Направьте на это свое внимание. Можете использовать видимые объекты, к примеру, пламя свечи или любимые фотографии. Расширить свое сознание можно и через прикосновение, от лечебного массажа до занятия любовью. Можно использовать конкретный аромат, вкус. Можно улучшить любой свой опыт внутри разума, чтобы расширить свое сознание. Возможности происходят из безграничной сферы. Поэтому расширенное состояние ума – это наивысшее проявление закона чистой потенциальности. Пока мысль не образовалась в вашем уме, она находится в неизвестной области сознания. Но с помощью медитации эта область становится нам доступной. Одна из древних медитативных техник учит нас тому, что, когда вы медитируете, нужно задавать себе вопрос, кто на самом деле переживает эти мысли. Человек со временем осознает, что мысли возникают в глубокой сфере его сознания вне ограниченного разума. В медитациях традиционно используются мантры – первозданные звуки. Мантра означает инструмент или орудие разума. С помощью мантр мы можем отдалить наше сознание от суетного изменчивого мира и приблизить его к расширенному состоянию бытия, которое не имеет ни начала, ни конца. Мантры — это вибрации, которые на протяжении тысячелетий используются для усмирения беспорядочной активности ума. Мантры не имеют никакого смыслового значения. Это приятные гармоничные звуки, над которыми разум как бы может размышлять, не размышляя. Если вы прислушаетесь к собственным мыслям, наверняка услышите что-то вроде «Как же расплатиться по кредиту?» «Не надо было мне покупать это платье. Это было очень вкусно. Зачем я так много ел? Все, со следующей недели иду в спортзал. Как бы мне пригласить ее на свидание?» И так далее. Когда вы произносите мантры, вы направляете свое внимание именно на эти звуки. Мантра — это мысль, которая не значит ничего. И именно она может хоть ненадолго отвлечь вас от суеты и помочь заглянуть в безмолвное пространство. Это начало вашего перехода от ограниченного разума к безграничному духу. Самая известная мантра – звук «Аум» или «Ом». Считается, что этот звук издает сама Вселенная, когда воплощается из сферы потенциальности. Звук «Аум» или «Ом» — это звено между запредельным и тем, что здесь. Когда вы произносите этот звук, вы входите в поле сознания, где рождается разум. В центре благополучия Чопры мы преподаем медитацию первозданного звука. Это медитативная техника, когда каждый участник получает одну из 108 мантр согласно дате и месту своего рождения. Каждый из наших лицензированных преподавателей медитации в большинстве крупных городов мира использует личный подход к каждому человеку. Медитация первозданного звука исходит из того, что виброчастотные характеристики Вселенной отличаются в разное время суток. Вы можете и сами это чувствовать, ведь на рассвете, в полдень или ночью окружающая среда ощущается по-разному. В течение лунного месяца звук мира меняется около 108 раз. Человек созвучен одному из этих 108 звуков в зависимости от времени, даты и места своего рождения, ведь пока ребенок не появится на свет через родовой канал, он все еще находится в состоянии потенциальности. Этот первозданный звук, мантра, звучание космоса на границе между потенциальностью и человеческой индивидуальностью и инструмент медитации, возвращающий нас к этой границе, что является главной целью медитации. Медитация на чакры. Медитация на чакры – это другой вид медитации в йоге, который помогает нам создать целительную гармонию в нашем уме и теле. Для каждой из 7 чакр – 7 энергетических центров тела, есть своя мантра. Чакры – наша связь между телом и сознанием, и у каждой из них своя вибрация. Древние мудрецы видели чакры как вихри или колеса жизненной силы и связывали их с основными нервными центрами или железами внутренней секреции. Первая чакра – корень. С нервной системой связано через крестцовое сплетение, с эндокринной – через надпочечники. Вторая чакра – творчество. С нервной системой связано через поясничное сплетение, с эндокринной – через репродуктивные железы. Третья чакра – энергия. С нервной системой связано через солнечное сплетение, с эндокринной – через поджелудочную железу. Четвертая чакра – сердце. С нервной системой связано через сердечное сплетение. С эндокринной – через вилочковую железу. Пятая чакра – самовыражение. С нервной системой связано через шейное сплетение. С эндокринной – через щитовидную железу. Шестая чакра – интуиция. С нервной системой связано через каротидное сплетение. С эндокринной – через гипофиз. Седьмая чакра – сознание. С нервной системой связано через кору головного мозга. С эндокринной – через шишковидную железу. Каждый центр отражает одну из основных потребностей человека. Когда центр открыт, то энергия, которая протекает через него, позволяет вам тратить меньше сил на то, чтобы удовлетворить свою потребность. Если же в какой-либо области тела или ума есть блокировка, энергия застаивается, и тогда вы с трудом осуществляете свои намерения. Но когда вы сосредотачиваете свое внимание на определенной чакре и произносите вслух соответствующую мантру, вы можете вновь задействовать каждый из центров. Сядьте удобнее. Выпрямите спину. Закройте глаза и представьте себе ту чакру, на которой хотите сосредоточиться. Сделайте глубокий вдох и на выдохе нараспев одним длинным слогом произнесите мантру. Прислушайтесь к своему телу. Вы почувствуете, как после каждого произнесения мантры чувство тревоги покидает вас. Представьте, как энергия свободно течет от основания позвоночника к остальным энергетическим центрам и поднимается к самой макушке. Обратите внимание на то, как вы чувствуете себя во время медитации и как она влияет на вас, когда вы возвращаетесь к своим повседневным делам. Первый центр – корневая чакра. Корневая чакра, Муладхара, находится в основании позвоночника. Именно здесь находятся ваши инстинкты выживания и самосохранения. Когда энергия свободно циркулирует через этот центр, вы спокойны и уверены, что без проблем можете удовлетворить свои потребности. Если этот центр заблокирован, человека охватывает беспокойство. Первым энергетическим центром управляет закон кармы. Каждое ваше действие порождает ответную реакцию. Так используйте свое тело как механизм для правильного выбора, чтобы последствия ваших действий радовали вас и окружающих. Обдумайте все возможности и прислушайтесь к своему телу. Вы чувствуете либо комфорт, либо неудобство. Эти ощущения как раз и исходят из вашей корневой чакры. Ваше тело оценивает любое решение с точки зрения возможной угрозы или удовлетворения потребностей в безопасности. Первая чакра соединяет вас с землей, на которой вы крепко стоите, и обладает важной информацией о возможной пользе или вреде ваших действий. Свободный и открытый поток энергии в этой чакре чрезвычайно важен для вашего физического и эмоционального здоровья. Цвет этого энергетического центра – красный. Это чакра чувства обоняния и земной стихии. Мантра для раскрытия первой чакры называется «Лам». Второй центр – творческая чакра. Вторая чакра, Сватхистхана, это творчество во всех его проявлениях. Чакра располагается в области репродуктивных органов, и поэтому ее энергия связана еще и с биологическим размножением. Эта чакра пробуждает творческую силу. Благодаря этому энергетическому центру люди рисуют прекрасные картины, пишут гениальные литературные произведения, сочиняют музыку, развивают собственное дело или создают жизнь, наполненную любовью и изобилием. Во второй чакре проявляется закон наименьшего усилия. Пока жизненная энергия свободно движется в вашем творческом центре, вы автор собственной жизни. Решение любой проблемы заключается не в самой проблеме. Решение рождается в сфере творчества. Творчество – это процесс, при котором из одного и того же первичного материала создаются разные материальные и нематериальные объекты. Композитор, когда сочиняет музыкальное произведение, создает новые связи между всем известными семью нотами. Писатель, когда соединяет буквы в слова, а слова объединяет в предложение, создает новое литературное творение. Художник смешивает краски и рисует свою замечательную картину. Когда вы находитесь в гармонии с собственными творческими силами, вы можете создать нечто удивительное без особых усилий. Энергия второго энергетического центра способна творить новые миры. Цвет второй чакры – оранжевый. Она связана с чувством вкуса и водной стихией. Мантра для раскрытия второй чакры – вам. Третий центр – энергетическая чакра. Третья чакра, манипура, располагается в области солнечного сплетения. Это хранилище человеческой воли. Она помогает воплощать ваши намерения и желания. Когда она заблокирована, вы чувствуете собственное бессилие, раздражительность. В душе содержатся зачатки намерений и желаний. Когда вы направляете на них свое внимание, вы содействуете их осуществлению. Третьей чакрой управляет закон намерения и желания. Нужно всегда осознавать свои намерения, чтобы спокойно и радостно наблюдать результат. Четко и ясно осознайте свои желания, затем освободите свои намерения и уже не думайте о том, как они будут осуществляться и что будет в конце. Вы в силах контролировать свои действия, но вы не в силах контролировать их последствия. Важно поддерживать свободный поток энергии в третьей чакре, и свет ваших намерений озарит мир. Цвет третьего энергетического центра – солнечно-желтый. Он связан со зрением и стихией огня. Мантра для очищения и пробуждения третьей чакры называется Рам. Четвертый центр – сердечная чакра. Четвертая чакра отвечает за энергию безграничной любви и сострадания. Анахата, сердечная чакра, всецело и полностью посвящена преодолению разного рода различий. Когда эта чакра сердца заблокирована, человек испытывает чувство одиночества. И наоборот, человек чувствует глубокую связь со всем миром, со всеми живущими существами, когда сердечная чакра открыта. Сердечной чакрой управляет закон обмена. На разных этапах нашей жизни любовь может принимать разные формы. Любовь матери к ребенку отличается от любви ребенка к матери. Страстная любовь между мужчиной и женщиной отличается от дружеской любви или, к примеру, от любви ученика к своему учителю. Связующая нить – это стремление к объединению, к преодолению всего того, что разделяет. Это и есть сущность сердца – распространять любовь. Кстати, связь сердца как органа в нашем организме и эмоционального выражения сердца – это не пустые слова. Исследования доказали, что недавно перенесшие инфаркт пациенты, которые были уверены в том, что любимы своими вторыми половинками, меньше страдали от осложнений и выздоравливали намного быстрее, чем пациенты с трудностями в личных отношениях. Если человек воспринимает этот мир как враждебный, как поле боя, такой человек подвержен более серьезному риску получить инфаркт. И наоборот. Самый обычный телефонный звонок медсестры кардиологического отделения больницы с простым вопросом о самочувствии недавно выписанных пациентов может предотвратить повторную госпитализацию. И помните, что любой дар – это одновременно и получение. Каждый раз, когда вы принимаете чей-то дар, вы даете возможность его подарить. Ваше эмоциональное сердце чувствует себя здоровым, когда вы дарите и когда получаете любовь в любой ее форме. А здоровье эмоционального сердца благоприятно отражается и на здоровье сердца физического. Цвет четвертого энергетического центра – зеленый. Когда поток энергии течет свободно, этот центр зеленеет от изобилия. Когда энергия застаивается, зеленеет от зависти. Четвертый центр связан с чувством осязания и воздушной стихией. Мантра для пробуждения четвертой чакры – Юм. Пятый центр – чакра самовыражения. Горловая чакра, на санскрите Вишудха, это центр выражения ваших потребностей. При блокировке пятой чакры человек чувствует себя неуслышанным. Ему кажется, будто его никто не понимает. Этот энергетический центр должен быть открыт, чтобы человек ощущал всю полноту жизни и своих возможностей. Застои энергии в пятом центре часто связаны с проблемами щитовидной железы или постоянными болями в шее. Закон бесстрастия напоминает, что мы можем осознанно выбирать свои слова и действия, но мы не можем контролировать реакцию на них окружающих. Когда ваши намерения чисты, а сердце открыто, вы легко выражаете свою волю и знаете, что Вселенная наилучшим образом обо всем позаботится. Цвет пятого энергетического центра – голубой. Он связан со слухом и со стихией эфира – пространства. Мантра для пробуждения пятой чакры – Хам. Шестой центр – чакра интуиции. Часто эту чакру называют третьим глазом, потому что располагается она на лбу. Аджна – шестая чакра – это центр интуиции и прозрения. Когда она открыта, вы чувствуете глубокую связь со своим внутренним голосом и ощущаете, что кто-то свыше мудро руководит вашей жизнью. Открытая шестая чакра – это ваша связь с дхармой, жизненным предназначением. Когда эта чакра закрыта, в вас поселяется чувство недоверия и неуверенности. Шестой чакрой руководит закон жизненной цели – дхармы. Внутри нас звучит тихий внутренний голос, который напоминает о том, что в нашей человеческой природе есть все возможности для того, чтобы воплотить самые возвышенные цели. Прислушайтесь к этому голосу. Он указывает путь к полной реализации вашего потенциала. Усмирите внутренний хаос. В нем много посторонних голосов. Услышьте звук собственной души. Она хочет лишь одного, чтобы вы не забыли свою настоящую природу, в которой есть божественный свет. Цвет шестого энергетического центра – индиго. Он отвечает за экстрасенсорные способности восприятия, ясночувствование и ясновидение, внутреннее зрение. Потому что чувства – это внутренние звуки, которые не зависят от внешних вибраций. Мантра для пробуждения шестой чакры – Шам. Седьмой центр – чакра сознания. Седьмая чакра – Сахасвара – это цветок лотоса на макушке головы. Когда лотос раскрывает свои лепестки, в вас пробуждается память о единении со всем сущим. Вы вспоминаете, что ваша природа безгранична, что вы дух в роли человека. Это главный принцип йоги – объединение бытия и действия, личного и общего. Седьмой чакрой управляет закон чистой потенциальности. Если ваша первая чакра открыта и получает подпитку от земли, вторая наполнена творческой энергией, третья ясно выражает намерение, четвертая помогает сердцу свободно обмениваться любовью с окружающими. Если вы легко проявляете свое высшее «я» в пятой своей чакре и находитесь в тесном контакте с вашим внутренним голосом в шестой, тогда энергия чистым потоком устремляется к вашей коронной чакре, и вы познаете всю полноту своей безграничной сущностной природы. Ваш цветок лотоса раскрывает тысячи своих лепестков, и вы узнаете себя как высшую духовную сущность, которой лишь на время даны тело и ум. Тогда вы получаете доступ к своему потенциалу. Когда вы осознанно перестаете ожидать результатов и просто знаете, что Вселенная всегда проявляет себя самым совершенным образом, исчезают ваши страх и беспокойство. Цвет седьмого энергетического центра – фиолетовый. Это внутренний свет, который исходит от вечного пламени священной мудрости Вселенной. Седьмая чакра связана с чувством сострадания, которое рождается тогда, когда вы видите себя и в другом живом существе. Мантра, которая помогает нам открыть эту чакру, называется Аум. Медитация Сохам. Каждая медитативная техника приносит пользу уму и телу. Йоги уверены, что любое действие, которое способно успокоить ум, помогает нам заглянуть в пространство между мыслями, расширить сознание и оздоровить тело. Есть эффективная медитативная техника, с помощью которой можно легко упорядочить мысли и расслабить тело. Медитация называется Сохам. В ее основе лежит дыхательная мантра. Она помогает расширить границы вашего сознания и приводит к гармонии с законом чистой потенциальности. Занимайтесь два раза в день по 20-30 минут, сразу после пробуждения и перед ужином. Некоторым людям бывает трудно уснуть. Медитация перед сном поможет вам успокоить разбалансированный ум и отойти от проблем прошедшего дня. Медитируйте, и вы будете легче засыпать. Первое. Найдите место, где вас никто не потревожит. Сядьте поудобнее и закройте глаза. Второе. Несколько минут просто дышите и попробуйте сосредоточиться на своем дыхании. Третье. Сделайте медленный глубокий вдох через нос и мысленно произнесите слово «со». Четвертое. Медленно выдохните через нос и мысленно скажите «хам». Пятое. Продолжайте свободно дышать и в такт вдоху и выдоху мысленно говорите «со-хам». Шестое. Если ваше внимание будет рассеиваться на мысли, которые возникают в голове, на звуки извне, на ощущения вашего тела, спокойно возвращайте свое внимание к дыханию. Повторяйте про себя «со-хам». Седьмое. Дышите так примерно 20-30 минут. Дышите естественно, свободно, без всяких усилий. Восьмое. Когда закончите медитацию, еще несколько минут посидите с закрытыми глазами. Потом можете приступить к своим обычным делам. Во время выполнения медитации вы можете испытать разные состояния. Их можно легко разбить на несколько основных категорий. Первая – мантра. Когда вы повторяете мантру «Сохам», чувствуете себя легко и свободно. Вообще мантра не требует точного произнесения этого звука. Она похожа скорее на вибрацию, на ощущение в ваших мыслях. Просто слушайте этот звук, не старайтесь произносить его четко. Все должно происходить без усилий. И если вам кажется, что мантра меняет скорость или ритм, не пытайтесь ничего контролировать, отдайтесь процессу. Вторая. Мысли. Слишком много мыслей. Вот самая частая жалоба начинающих. Поймите, что невозможно силой остановить мыслительный процесс. Во время медитации ваш ум будет отвлекаться на посторонние мысли, и это естественно. Вы вдруг можете задуматься о чем-то, что произошло в прошлом, либо о своих планах на ближайшее или отдаленное будущее. Можете вдруг подумать об ощущениях в своем теле или о посторонних звуках. Как только вы понимаете, что ваше внимание переключилось на что-то другое, просто вернитесь к звуку мантры. Думаете ли вы о предстоящем обеде, о проблемах на работе? Вспоминаете ли фильм, который недавно посмотрели? Или мечтаете о высоком? Когда вы понимаете, что думаете о чем-то, мягко верните свое внимание к мантре. Третье. Сон. Не надо стараться побороть сон. Если к моменту медитации вы чувствуете усталость, поспите. Медитация – это возможность вашего тела и ума восстановить равновесие. И если им нужен отдых, отдохните. А когда проснетесь, минут 10 помедитируйте с помощью мантры. Если вас часто клонит в сон во время медитации, возможно, вы просто не высыпаетесь. Регулярно выполняйте упражнения, не принимайте лишних лекарств и других стимуляторов. Исключите алкоголь, особенно перед сном. Старайтесь ложиться спать около 10 часов вечера и спите при полностью выключенном свете. Полноценный сон – это очень важно для здорового образа жизни. Четвертое. Чистое сознание. Когда вы научитесь смирять ваш ум во время медитации, вы будете осознанно ощущать моменты полного отсутствия мыслей. В йоге этот опыт называется попадание в промежуток. Нет ни мыслей, ни даже мантр. На какое-то время разум отказывается от своей привязанности к месту и времени. Вы погружаетесь в бесконечное и вечное царство чистого сознания. Это опыт самадхи. А если вы занимаетесь постоянно, то расширенное сознание, которое получается почувствовать лишь мимолетно, начнет проникать за пределы медитации, чтобы проявиться в вашей жизни. Расслабленность и спокойствие, которые дарит нам медитация, распространятся и на ваши ежедневные дела. Сущность йоги – это состояние единства сознания среди мира разных форм и явлений и способность осознанно испытывать запредельный опыт одновременно с сиюминутным. В медитации задействованы все 7 духовных законов. Этим процессом управляет закон чистой потенциальности, который открывает вашему разуму области всех мыслимых и немыслимых возможностей. Закон обмена дает возможность безграничной умственной деятельности. Если вы не ограничиваете появляющиеся мысли и принимаете их как есть, вы живете в согласии с законом кармы. Закон наименьшего усилия – это основной принцип медитации, потому что запредельное поле сознания – это также и область наименьшего усилия. Невозможно добиться силой состояния выхода сознания за пределы мысли, времени, пространства и причинности. Когда вы решаете отказаться от своего желания бороться, контролировать и ожидать, тогда вы гармонируете с законом намерения и желания. Отпустить – единственный способ попасть в поле неограниченного сознания. Если вы можете отпускать, значит работает закон бесстрастия. Когда вы разрешаете процессам идти своим чередом, вы следуете проверенной технике усмирения разума и его выхода за пределы мыслительного процесса. Потому что естественное свойство разума стремится к бесконечным сферам мудрости и блаженства. Тогда дхарма во время медитации расширяет свои пределы и обретает силу. Медитация внимания и намерения. Мы уже говорили, что мастера йоги могут управлять своей физиологией. Когда вы научитесь успокаивать ваш разум с помощью медитации, внимания и намерения, вы тоже сможете изменять и оздоравливать свое тело. Регулировать теплообмен, то есть повышать или понижать температуру. Влиять на кровообращение, замедлять ритм сердца. Попробуйте простую медитативную технику, чтобы понять, насколько ваше тело и ум взаимосвязаны. Первое. Сядьте удобнее. Закройте глаза. Сделайте медленный глубокий вдох. Медленно выдохните. Постарайтесь освободить свое тело от напряжения. Несколько минут занимайтесь медитацией первозданного звука – сохам, о которой мы уже говорили. Второе. Сосредоточьте внимание в области сердца. Почувствуйте его. Постарайтесь вспомнить все, за что вы благодарны Вселенной. Подумайте, за что вы испытываете чувство признательности, любовь, люди, возможности, которые делают вас тем, кто вы есть. Третье. Теперь откажитесь от всех обид, жалоб, споров, сожалений и вражды, которые есть в вас. Пытайтесь освободиться от разрушительных чувств, потому что они несут вашему сердцу вред. Четвертое. Затем тихо, нараспев, как мантру, скажите: «Да будет воля твоя! Да будет воля твоя! Да будет воля твоя!» Постарайтесь довериться вселенскому разуму, будь то Бог, природа, абсолют или любое другое понятие, которое характеризует высший разум. Пятое. Почувствуйте свое сердце. Дайте команду сердцу замедлиться. Медленнее. Еще медленней. Шестое. Переключите внимание на свои руки и ощутите в них свое сердцебиение. Мысленно заявите о намерении усилить приток крови и тепла к вашим рукам. Седьмое. Потом обратите внимание на любую часть тела, которую, как вы считаете, нужно оздоровить, и почувствуйте, как ваше сердце пульсирует и в этой области. Тихо, мелодично повторяйте: «Исцеление и изменение. Исцеление и изменение. Исцеление и изменение». Восьмое. Потом сосредоточьтесь на своем дыхании, осознавайте каждый свой вдох и выдох. И когда будете готовы, медленно откройте глаза. Упанишады учат: сколь велика вселенная снаружи, столь велика вселенная внутри лотоса нашего сердца. Вы родились, значит, вас призвали познать внешний мир. Медитация – это изучение внутреннего мира. Йога помогает человеку узнать его внутренний мир мыслей, чувств, воспоминаний, желаний и воображения, а также внешний мир времени, пространства и причинности. Величайшая цель йоги – способность легко и свободно передвигаться по внутренней и внешней сферам жизни.